Петр Петрович вернулся в палатку очень поздно, в 2 часа ночи. За день он сделал гидрологическую станцию на глубине 1000 метров и полную серию вертушечных наблюдений. Мы рассказали ему о концерте, Петрович крайне сожалел, что не смог слушать. 13 сентября. Женя переносит все гравитационные приборы и маятники из жилой палатки в ледяную обсерваторию. Он установил их, проверил и тут же, не отдыхая, начал работать. 10 часов он не покидал нового ледяного дома, выражая полное удовлетворение его прочностью и удобствами. Воспользовавшись замедлением в дрейфе нашей льдины, Петр Петрович опять опустил груз на дно океана. Центральный полярный бассейн неожиданно обмелел. Глубина 3767 метров, на 526 метров меньше, чем показал предыдущий промер, сделанный лишь в 32 милях севернее. Проба грунта почти целиком состоит из ила красновато-коричневого цвета. Во время промера в проруби Шершова наблюдались колебания уровня воды. Прорубь или лунка покрыта тонким литком, в котором пробито отверстие для опускания троса. Внезапно из этого отверстия выплеснулась вода. Вслед за тем уровень воды колебался в течение нескольких минут, то поднимаясь, то опускаясь на 0,5 сантиметра. Наблюдения Петра Петровича заинтересовали нас. Очевидно, эти всплески и колебания отражают сильное отторжение льдов, происходящее где-то вдали от станции. Несмотря на отсутствие ветра, льды, должно быть, продолжают двигаться, сильно нажимая друг на друга. Уже было позднее время, но не хотелось спать. То ли мысли о Москве повлияли, то ли сообщения Петровича. В жилой палатке вечерами, когда все в сборе и горят две лампы, даже жарко. Думаю, что во время полярной ночи мерзнуть не будем. Во всяком случае, мы уже давно не жили в таком тепле. Я вскипятил чай, и мы расселись на шкурах, поджав под себя ноги по восточному обычаю. Долго беседовали, шутили, рассказывали друг другу всякие интересные истории. Так как во время вертушечных наблюдений Петр Петрович ощутил сильный толчок, то не исключена возможность, что наша льдина где-нибудь треснула. Я ночью ходил смотреть, нет ли где лопнувшего места, но ничего подозрительного не заметил. Нынче днем Эрнст зарядил киноаппарат и снимал Женю за работой над маятниковыми приборами. Он ходил за ним по пятам, и в то время, когда Женя проводил метеорологические наблюдения. Это служит теперь темой для шуток и острот, на которые Эрнст — большой мастер. Петр Петрович снова ушел к лебедке. «У меня там кое-какие дела», — сказал он. «Кое-какие? Это уже до утра. Он работает с жадностью и страстью подлинного исследователя. Я часто думаю, как внимательно и добросовестно относятся к своим научным наблюдениям Женя и Петрович. Они стараются ничего не упустить, не считаются со временем, много и неутомимо трудятся, часто по 2 суток не спят, работают и в пургу, и в дождь, и в туман. Это люди большого трудолюбия и упорства. Мы, несомненно, привезем на материк ценный научный материал». 14 сентября. На несколько минут выглянуло солнце, и Женя, конечно, воспользовался этим, чтобы сделать астрономические наблюдения, однако вычислить координаты не успел. Солнце теперь от нас прячется, оно пробивается сквозь тучи, серые и тяжелые, словно только для того, чтобы проверить, живем мы еще на льдине или нет. Живем, живем, наше дорогое светило, но без тебя тоскливо и скучновато. Я откопал из-под снега летнюю гидрологическую палатку, которую занесло во время пурги, потом взял ружье и ушел. Я, правда, уже не надеюсь на удачную охоту, но с ружьем веселее идти. Вдруг путь мне преградила река. Вот и результат вчерашнего толчка. Трещина разошлась, и ширина ее достигает уже 300 метров. При большом ветре здесь может быть много бед. За трещиной теперь надо следить каждый день, каждый час. вернулся в лагерь, заправил примус, разогрел обед и разбудил Теодорыча.